Попутчик. Фриза думал о курносом мужике из одноместного купе. Предчувствие предчувствиями, а он все же надеялся уехать в Питер без сопровождающих. Соглядатый мог испортить ему весь розыск. Ну, теперь ломай голову, как от него избавиться. Сойти в Балагом, где стрела делает единственную остановку, и затеряться в какой-нибудь местной электричке. О, вы еще не спите. Ласковый певучий голос японки вернул его к действительности. Перед тем, как ответить, Фризе еще успел подумать о том, что, сойдя в Балагом, потеряет темп и испытает массу бытовых неудобств. «Еще не сплю. Заказал чай. А сейчас мне пришла в голову мысль пригласить вас в ресторан, выпить бутылку шампанского». Решение пойти в ресторан возникло спонтанно. Наверное, из-за того, что он не придумал еще, как отделаться от хвоста, а укладываться в постель не хотелось, хотя он и считал, что самые умные мысли приходят, когда он находится в горизонтальном положении. «В поезде есть ресторан?» — удивилась японка. Наверное, за шумными разговорами с земляками прослушала объявление. Фриза отметил, что девушка довольно высокая, прекрасно сложена. «По-моему, раньше в Стреле ресторана не было». «Вот это да! Вы знаете наши порядки и прекрасно говорите по-русски. Может быть, и живете не в Японии, а в России?» «Мой дом в Осаке, а в Ленинграде я училась и люблю шампанское», — она улыбнулась чуть смущенно. Фриза предупредил проводницу, что они идут в ресторан, и попросил закрыть купе. «Не ресторан, а вертеп», — мрачно высказалась проводница. «Проверим?» «Проверим», — улыбнулась девушка и протянула Фризе руку. «Тосико». «Владимир». Когда они проходили мимо 19-го купе, Фриза заметил, что его обитатель бодрствует, читает газеты и не сменил еще костюм на пижаму. Впрочем, в том, что вскоре хвост появится в ресторане, сомнений у него не было. А вот имеется ли у него пижама, Фриза сомневался. Вагоны покачивало, и Владимир легонько поддерживал Тосико, прислушиваясь к веселому перестуку колес на стыках. Он любил этот перестук, любил мчаться в скором поезде в Питер, и сейчас досадовал на неизвестных, пока врагов, пославших вслед ему соглядатая и испортивших песню. Но зато с ним была обворожительная улыбающаяся японка, с которой он постарается просидеть в ресторане до остановки в Балагом и придумает, как жить дальше. За время путешествия по вагонам Фриза показалось, что в поезде нет ни одной бодрствующей души. Коридоры пусты, купе закрыты, даже проводники попрятались в своих служебках. А в вагоне-ресторане шла гульба, дым стоял коромыслом. Состояние вертепа поддерживала компания братвы, как и положено, с толстыми шеями и прическами под Юла Бриннера или под Котовского, уж кто кому ближе. Вместе с ними гуляли крутые девицы с усталыми, помятыми лицами. У Фриза мелькнула мысль, что бойцы едут в Питер выбивать должок из какого-нибудь нерадивого дельца, а своих молодых красоток сняли на Тверской по дороге на вокзал. Пил шампанское известный режиссер, крупно подзаработавший на президентских выборах, и очень молоденькая, тоненькая блондиночка, бледная, почти прозрачная. Она напомнила Владимиру громко заявившую о себе актрису кино, но на фамилии актрисы и актера в памяти у него не было. И коротали ночь за столиками еще несколько предпринимателей средней руки. Так, во всяком случае, показалось Фризе. Самый модный прикид, отличные прически и неуемное желание выглядеть респектабельно. На столах перед ними не было почти никакой еды, ну, разве что немного сыру, порция черной икры, бутылка мартеля или виски. А перед одним из новоришей стояла лишь бутылка минеральной воды Виши. Все прикинутые были каждый сам по себе, сидели отдельно и выглядели так, как хотели. Респектабельно. Фриза мог побиться об заклад, что каждый из них с большим удовольствием сладко вытянулся бы на постели и заснул под убаюкивающий стук колес. Но так хотелось показать, что ты богатый. Официант начал перечислять марки французского шампанского — Нет-нет, я люблю советское, — прервала его Тосика. — Есть брют, охлажденный? Пожалуйста. Она так мило, так ласково улыбнулась пожилому халдею, что даже если бы брюта не оказалось среди запасов, он сбегал бы за шампанским во время стоянки в Балагун. — Будет брют, охлажденный. А закуски? Японка опять взглянула на Владимира. Наверное, пыталась выяснить пределы его платежеспособности. Он ободряюще подмигнул. — Мне ананас. А вам? — А я бы съел кусок хорошего мяса, — сказал Фриза, подумав о том, что вторую половину ночи и утра может провести в скитаниях по пригородным поездам и местным автобусам. — Если такой кусок найдется. — Найдется. Свиная вырезка. Шеф-повар сегодня покупал на Черемушкинском рынке. И виски. Официант удалился, а в ресторане стало на одного посетителя больше, с подчеркнуто скучающим видом, подгреб, курносый сурок. Единственный пустой столик находился рядом с загульной компанией бойцов. Там он и приземлился, положив рядом с собой пачку газет. Шло время, а Фриза никак не мог принять окончательное решение — сойти в Балагун или остаться. Виски и прекрасная вырезка подействовали на него умиротворяюще. Он прислушивался к мелодичному голосу своей спутницы, не особенно вникая в смысл того, о чем она говорит. Японка попалась ему нетипичная, разговорчивая, раскованная, способная поглощать шампанское, но обязательно брют, в неимоверных количествах. И не пьянеть. Закончила она Герценовский институт и работает гидом в туристической компании в Осаке. Была замужем, но мужу не понравились ее постоянные поездки. Ему хотелось иметь жену типичную японку? — Да, — засмеялась Тосика, — типичную японку. А я, к сожалению, оказалась нетипичной. — И почему же? — Ну, трудно объяснить. Я была такая легкомысленная. — Это интересно, — подумал Владимир, — но услышал совсем не то, что ожидал. Например, вместо того, чтобы вторым языком взять английский, я изучал немецкий. С английским у нас куда проще найти хорошую работу на островах и не мотаться с тургруппами в Россию и Германию. — А в чем еще ваша легкомысленность заключалась? — спросил Владимир по-немецки. Тосика засмеялась и спрятала лицо за бокалом. — Да здравствует немецкий язык! — провозгласил Фриза и украдкой взглянул на часы. Через 40 минут — Балагоя. — Куда подевалась ваша смекалка, сыщик? Может быть, натравить на хвоста гулящую братву? Они уже под большим градусом и могут клюнуть на любую приманку. Например, я незаметно подброшу им записку с предупреждением. Мужики, глядите в оба, за вами следят. На кого они подумают? Конечно, на него. Сидит рядом, газетки почитывает. Что тут будет, мама дорогая? — А вы откуда так хорошо знаете немецкий? — спросила Тосика. — Я нетипичный русский. Хорошая получается пара. А дети пошли бы у нас совсем нетипичные. Интересно, можно довериться этой самурайке? Глаза хоть и косые, но честные, безоблачные. — Ой, да, наверное. Я еще в институте слышала такую присказку. Слово «присказка» она произнесла по-русски. — Я правильно говорю? Присказка? Фриза кивнул и бросил быстрый взгляд на хвоста. Парень покончил с омлетом, и лицо его стало замкнутым, даже злым. То ли порция ему показалась мала, то ли не понравилось, что японка и Владимир перешли на немецкий. Жили-были три японца — Як-Цедрак и Як-Цедрак-Цепопель. Жили-были три японки, — продолжил Владимир, — Ципа, Ципа-Дрипа и Ципа-Дрипа-Лямце-Ципа. Ох, а имена детишек уж очень сложные, я не запомнила. Тосика внимательно посмотрела на Фризы, расплачивается с официантом. Заметив, как много он оставил на чай, покачала головой и что-то прошептала на своем языке. Когда официант ушел, спросила: — Ты богатый человек? — Тосика перешла на «ты». — Каким бизнесом занимаешься? Фризе наконец решился, сказал тихо: — Сейчас расскажу, только постарайся не удивляться. Улыбайся так же обворожительно. — Хорошо. Мы допьем брют? Он взял из ведерка со льдом бутылку, наполнил бокал. — Я частный сыщик. Подробности узнаешь позже. Скоро поезд прибывает на станцию. Стоянка 10 минут. За эти 10 минут мне надо уйти из-под опеки курносого типа в сером костюме. Сидит наискосок от тебя, едет в нашем вагоне. На спокойном лице Тосика сияла все та же безмятежная улыбка. Ни испуга, ни удивления. — Ты его не будешь убивать? — Нет, я просто должен потеряться. — Поможешь? — Помогу. — Тогда запоминай, что следует сделать. За несколько минут до прибытия в Балагое они добрались до своего вагона. Тосика пошла в купе, а Фриза остановился в тамбуре рядом с заспанной проводницей. — Хорошо вас ободрали в нашем вертепе? — Есть немножко, — усмехнулся Фриза. — Вы не скажете, на станции билетная касса далеко от перрона? — Зачем вам билетная касса понадобилась? — громко удивилась проводница. — У вас же билет до Питера. — А я любопытный. — Да рядом касса. Между первой и второй платформами. Поезд осторожно, почти неслышно. Остановился. Женщина открыла дверь, выглянула на перрон, хотела убедиться, нет ли пассажиров. Потом посторонилась, выпуская из вагона Владимира. Краем глаза он успел заметить, что опекун появился в тамбуре. Наверное, услышал его разговор с проводницей. На улице было тепло, моросил едва заметный мелкий дождик, даже не дождик, морось. Запахи большой станции, машинного масла, мазута, металла, гари слились в единый запах железнодорожных путешествий. Неповторимый, не слишком романтичный, но способный растревожить душу. На противоположной стороне перрона остановился поезд-близнец, встречная красная стрела на Москву. Фриза огляделся. В центре перрона светились окна станционного здания. Он медленно шел вдоль вагона, пока не услышал, как из открытого окна позвала Тосика. — Господин, ваш кейс! Владимир взял из рук девушки кейс и побежал к вокзалу. Уже войдя в дверь, оглянулся. Его опекун что-то спросил у проводницы, потом метнулся к окну, у которого стояла японка. На его вопрос девушка показала рукой на противоположный состав. На красную стрелу, нацелившуюся на Москву. Фриза спокойно подошел к окошечку кассы, у него было пусто, все желающие обрести билеты давно это сделали. — На Москву, на стрелу найдется место? — спросил он кассиршу. — Купейный? СВ? — В 10-й вагон есть? 10-й был в центре состава, напротив того, в котором Фриза ехал в Питер. — Выписывать? Когда он вышел на перрон, до отхода поездов еще оставалось 5 минут. «Все по расписанию», — с некоторым самодовольством подумал Владимир. Виски слегка кружило ему голову. «Возьмем в столицу?» — спросил он проводницу, такую же полную, такую же крашеную блондинку, как та, с которой он ехал от Москвы до Балагова. «Ночью даже муж мог бы ошибиться. Возьмем». Она уложила билет в один из кармашков своей потертой кондукторской сумочки. «Проходите, 5-е купе». Фризе на несколько секунд задержался, убедился, что его хвост не изменил привычки. Вместо того, чтобы купить билет в кассе, договаривается с проводницей соседнего вагона. Войдя в купе, Владимир забросил пустой кейс в багажный рундук, посмотрел на часы. До отхода поезда оставалась 1 минута. Он быстро вышел в тамбур, проводница уже закрывала дверь. Фриза легонько отстранил женщину, нажал дверную ручку. — Вы куда? — Отправляемся! — запротестовала проводница. — Минуточку. Забыл документы в другом составе. Он выпрыгнул из медленно поплывшего вагона и стремительно бросился через перрон к набиравшему скорость московскому составу. Тосика и проводница стояли на площадке вагона у раскрытых дверей. — Чего это вы разбегались? — проворчал проводниц. — Не могу расстаться с вами. Женщин они до греха доведут. — А ваш охранник? — Охранник? Ну, этот, с 19-го места. Он же ваш охранник? Кинулся за вами, как угорелый, спросил меня. — Шеф, кейс забрал? — Говорю, забрал. — Вы точно видели? — Ну, просто цирк. Я ему, да вы ведь тоже видели? Японка в окно дипломат передала. Проводница обернулась к Тосико. Извините, дама, это я вас. Повез охранник мой кейс в Москву, усмехнулся Фризе. Я почитал документы, кое-что подписал, ведомость на зарплату. Вот он и повез в столицу. Теперь такое указание сверху дали. Зарплату платить вовремя. Ну, дела. Недоверчиво покачала головой женщина. Владимир загадал. Сейчас она скажет. Да вы же от Москвы до Балагова в ресторане с дамой просидели. Какие уж тут документы. Но проводница ничего такого не сказала, помолчала немного и, понизив голос, почти шепотом спросила, бросив быстрый взгляд на Тосика. «В вашей фирме получки большие?» «Большие», — шепотом же ответил Фризе. «Но работа опасная. А телохранителя я уволю, как только вернусь в Москву». «Чем же он вам не потрафил?» «Бестолыч». «Я один сбежал?» — спросил он у Тосика, когда они зашли в свое купе. «Один. Ваш Сурок поехал обратно». «Надо же, она и про Сурка знает», — восхитился Фриза. Он с интересом посмотрел на красивый полиэтиленовый пакет, куда девушка высыпала содержимое его кейса, пистолет в кобуре, бритву, большое телячьей кожи, портмоне с деньгами, зубную щетку, пару рубашек. «Не жалко кейс?» «Жалко». «Да ладно, в Питере куплю новый». Он притянул девушку к себе и осторожно поцеловал в обе щеки, потом в губы. «Спасибо тебе, цыпа-дрипа». Остаток ночи превратился для Фризы в одно мгновение. Сладко вытянувшись на свежей постели, он успел подумать о том, что его бедолага-сопровождающий обнаружит пропажу подопечного только на Ленинградском вокзале, пока свяжется с Питером. Разбудил громкий стук в дверь. «Подъем, господа! Через 15 минут прибываем!» — бодро призывала проводница. Фриза открыл глаза. Его спутница, уже полностью одетая, благоухающая неизвестными ему духами, смотрела на Владимира, улыбаясь. — Заказать вам кофе? — Ненавижу растворимый. — Потерплю до гостиницы. — Где ты остановишься? Владимир помедлил с ответом. В его положении осторожность как воздух. Но не мог он соврать женщине, которая без раздумий доверилась ему. — В Астории. — Как жаль, что не в Прибалтийской. Питер — город маленький. Если не возражаешь, я тебя найду. Вечером, да? Ночью в ресторане, когда он обдумывал, как отрываться от хвоста, Фриза решил, что по прибытии в Питер пойдет по платформе в сторону противоположную вокзалу. Всегда находятся пассажиры, особенно с электричек, которые идут таким путем. Кому-то здесь ближе к дому, кому-то к работе. Но после того, как с помощью Тосика Фризы так удачно послал соглядатая назад в Москву, он почувствовал себя свободным. На всякий случай, сделав несколько пересадок в метро, он вышел на станции «Гостиный двор» и отправился на Исаакиевскую площадь, к Астории. Свернув с Невского, он сначала шел переулками, потом набережной канала Грибоедова, удивляясь грязи на тротуарах, запущенности старинных, обветшавших, как бомжи, зданий. За эти 20 минут неторопливой прогулки чувство свободы и защищенности потихоньку улетучилось. Неизвестные доброжелатели, потеряв его в Балагом, догадаются обзвонить гостиницы и выяснить, в какой из них остановился господин Фризе из Москвы. И времени на поиски они потратят не слишком много. А снимать частную квартиру он не хотел. Не мог себя перебороть, брезговал. «Значит, полезнее для нервной системы остановиться в Астории», — подумал Владимир. «По паспорту, который вручил мне Хиндеман». «И почему вчера это казалось мне опасным? Главное не забыть, в каком кармане документы Фризы, а в каком — Зандерман». Он машинально сунул руку в правый карман и нащупал в нем листок бумаги. Это была сложенная вдвое крошечная страничка из блокнота, и пахла она духами Тосика. Фриза развернул листок. Вычурными готическими буквами в ней было написано: «То видели, то не видели. узнав, кто я, полюбили ли вы? Что же так невнимателен был сегодня ваш грустный взгляд? Трогательная японская танка настроила его на минорный лад. Владимир подумал о том, что сделала для него эта незнакомая красавица, и рассердился. Болван, не смог найти словечко потеплее для благодарности. Оставил все на вечер. А встретимся ли вечером? Встретимся. Если по своему паспорту я поселюсь в Прибалтийской, под боком у Тосика. Эта мысль так обрадовала его, что даже потерявшие надежду на ремонт питерские дворцы перестали казаться ему чересчур убогими. А к подъезду Астории один за другим подъехал три таксомотора. Ватага крупных молодых мужчин, брюхастых и развязных, с трудом выбралась из них, перекидываясь шуточками и громко радуясь, что путешествие закончено. Говорили они по-немецки и, наверное, прилетели в Питер на самолете. Фризе был хорошо знакомо чувство облегчения и радости после того, как полет закончен. Он не любил летать. Немцы расплатились, подхватили свои громоздкие сумки и, продолжая веселый треп, исчезли в подъезде. «Пока они там оформляются, я успею сгонять в Прибалтийскую», — решил Владимир. Он сел в освободившееся такси. «Куда ехать?» — не очень дружелюбно поинтересовался шофер. «В Прибалтийскую. 50». Обычно Фризе не прощал хамства. Если уж не срезал взорвавшегося водилу острым словцом, а это у него всегда получалось эффектно и доходчиво, то уж, по крайней мере, интересовался, не сломался ли счетчик. Но сумма, названная водителем, по московским меркам выглядела смешной. В столице без 100 тысяч нельзя было доехать до Большого театра от метрополя.